Глава 129. Плот легко держал всю команду, а от пассажиров до его краев еще оставалось по 1,5 метра. Связана конструкция была крепкая и не прогибалась даже под Дино с его веслом. Он-то и стал главным движителем плота, быстро промерив глубину и выбрав наиболее подходящий фарватер с глубиной в 3-4 метра. Между тем, держась пока на расстоянии, хищники двинулись следом за плотом, понимая, что здесь в случае удачи их может ожидать поживо. Постепенно они меняли порядок, выстраиваясь в колонны, во главе которых становились самые крупные особи, метров под 12, а те, кто был помельче, двигались следом. Брейн внимательно следил за их ходами и перемещениями и старался держать все под контролем. «Братцы, вы тоже смотрите. Как какой-нибудь нырнет, сразу сообщайте мне». «А что это может означать, сэр?» – спросил Лиам. «Это может означать, что он пробьет башкой снизу наш картонный домик», – пояснил Таурос. «Ладно тебе, не пугай его», – сказал Брейн, хотя тоже чувствовал себя не слишком уверенно, понимая, что крепкий с виду плот может быть разнесен ударом хвоста любого из этих хищников, потому что их хвосты, и Брейн об этом помнил, были оснащены опасным оружием – костяной палицей. Брейн помнил, как быстро эти хищники возбуждались и реагировали на раздражители, как агрессивно пускали в ход это оружие и с какой страшной силой били по корпусу броневика. «Сэр, кажется, один из них очень здоровый, только что нырнул», – заметил Янгверт. Брейн покосился в указанную сторону, однако в очках что-то разобрать было трудно. Но круги на воде расходились – значит, действительно, какой-то из них ушел под воду. Что делать было непонятно, поэтому Брейн на всякий случай снова применил свое оружие, на мгновение сунув в воду провода шокера. И снова по рядам хищников прошла словно судорога, и они стали отставать. Но тут Брейн заметил, что буквально в паре метров от края плота вода стала вспучиваться пузырем, потому что из глубины что-то поднималось с большой скоростью. И он сунул оголенные провода в воду, что называется, бессрочно. И тотчас, в том месте, где он ожидал, словно торпеда вылетело тело огромного хищника и на какое-то мгновение зависло столбом, а потом завалилось, к счастью, в сторону от плота. Хищник поднял тучу брызг, заставив перепугаться остальных монстров. Они исчезли под водой, и Брейну пришлось в качестве предупреждения еще пару раз сунуть провода в воду, чтобы ни у кого из них не возникло желания повторить атаку. Но они и не пытались. Дино изо всех сил налегал на шест, продолжая толкать плот дальше. А кавалькада хищников отстала, и, как оказалось теперь, они рвали то ли убитого электричеством, то ли потерявшего сознание крупного собрата, поскольку тот не мог защищаться. «Вот это номер!» – выдохнул Янгверт. «Это удача!» – добавил Таурос. «Надо же, сэр, вы убили его простыми батарейками!» – сказал Лиам. «Не батарейками, а знаниями!» – поправил его Янгверт. Между тем шум от дележки добычи становился все громче. Хищники уже дрались в открытую, рычали друг на друга и лупили по твердым шкурам хвостами с костяными палицами. «Наверное, еще кого-то пришибут», – предположил Лиам, прислушиваясь к тому, что там происходило. Теперь хищники занимались своими делами, а команда продолжала выполнять свою задачу. Напрямую по карте им предстояло пройти 3 километра. Однако, разумеется, водный путь значительно растягивал путешествие. Когда плот повернул в речной рукав, бойцы старались даже не дышать, потому что здесь уже буквально в 300 метрах находилось то самое место, куда они должны были прибыть. Но сейчас они проплывали мимо, оставляя объект справа, чтобы по рукаву углубиться в тыл возможной засаде и скрытно подойти с той стороны, откуда их не ожидали.